В начале мая 1936 года вышла в свет моя поэтика сюжета и жанра. 10 лет я делал эту книгу. Не дни, но и ночи. Не во время работы, но и во время отдыха, в праздники, в каникулы. Книга вышла и стала быстро раскупаться. Через 3 недели после выхода в свет книгу конфисковали. 28 сентября в отделе библиографии газеты «Известия» была напечатана рецензия «Лейтейзен», «Вредное галиматье» с добавлением редакционного примечания. Печатаемая нами статья о книге «Фрейденберг» показывает, какие научные кадры воспитывал Ленинградский институт философии, литературы, лингвистики и истории, и какие научные труды он выпускал. Книга «Фрейденберг», диссертация на степень доктора литературоведения, вышла под маркой этого института. Что же думает обо всем этом наркомпрос? Публикации в «Известиях» предшествовала аналогичная заметка «Этот слепец Гомер» в «Красной Нове», номер 7, 36 год. Фрейденберг инкриминировалась неуважение к Гомеру. В своем введении к книге Фрейденберг останавливалась на странностях литературной формы. Она писала, видя перед собой пример Льва Толстого, умевшего описывать абсолютно правдиво, но в то же время показывать абсурдную сторону общепринятого, и пример философа, умеющего удивляться тому, к чему все слепо привыкли. Прием отстранения не был понят, в нем увидели осмеяние Гомера, объявление его поэм бессмыслицей, неумелой стряпней. Поэмы Гомера, драмы Шекспира читают миллионы трудящихся. Попробуйте сказать любому комсомольцу, что Гомер писал бессмыслицу. Но, как ни груба и примитивна статья Лейтейзен, в ней были заключены почти все стандартные претензии к трудам Фрейденберг. Прежде всего, упреки в редукционизме, в неразличении литературы и мифологической архаики, хотя Фрейденберг занималась именно их разностью. «Известия» были сугубо официальной партийной газетой. Каждое слово этого органа имело официальное значение, практические результаты которого – или, как принято было говорить, орг-выводы, невозможно было переоценить. Как вырывались эти репрессии и удары в мирную жизнь человека, только что пережившего невзгоды и начинавшего думать, что все позади и можно, наконец, отдохнуть. О, эти вести, которых мы вечно ждали в трепете! Эти вести, которые звонили, настигали, прибегали в дом и срывали крыши со всех убежищ! Едва ли кто-нибудь поймет в будущем, как это было плохо, как грозно и зловеще. Москва, 1.10.1936. Дорогая моя Оля, я зимую на даче с затрудненной почтой, без газет, но об этом после. Вчера я был в городе, и Женя мне показала статью в «Известиях». Она плакала. Во всем этом мне страшно только то, что ты еще не закалена, и с тобой это впервые. Наверное, это уже подхвачено ленинградской печатью, а если еще нет, то ты должна быть к этому готова. Это будет множиться с той же подлой механичностью, без мысли, сплошь в прозрачных, каждому ясных передержках, с неслыханной аргументацией. Всем известно, как Маркс относился к Гомеру, как будто ты пишешь о Марксе и, приводя противные, искажаешь факты. Как будто твои аналитические вскрытия есть осуждение. Как будто тебе Гомер дальше, чем этой репортерской пешке, своими руками затягивающей петлю на своей собственной шее. Точно этому газетчику дышится слишком вольно, и надо постараться, чтобы дышать стало еще трудней. Я не могу сейчас, на этих ближайших днях, приехать к вам, как мне бы хотелось, и было бы, может быть, нужно. Не могла ли бы ты приехать ко мне? Здесь у тебя была бы отдельная комната, и ты попала бы в поселок, состоящий сплошь из таких же жертв, как ты. Соседями Пастернака по Переделкину были Пельняк, Федин, Всеволод Иванов, Леонов, подвергшиеся суровой критике и обвинениям в формализме. Зимой была дискуссия о формализме. Я не знаю, дошло ли все это до тебя, но это началось со статьи о Шостаковиче, потом перекинулось на театр и литературу, с нападками той же развязной, омерзительно несамостоятельной, эхоподобной и производной природы на Мейерхольда, Мрету, Шагинян, Булгакова и других. Потом коснулась художников, и опять-таки лучших, как, например, Владимир Лебедев и другие. Когда на тему этих статей открылась устная дискуссия в Союзе писателей, я имел глупость